Меня удивляют некоторые люди, которые вместо того, чтобы заглянуть внутрь слов моих и понять код моего обращения к вам, рассуждают о том, что слова мои часто повторяются. Обсуждают чистоту канала, а значит точность или истинность информационной энергии, идущей от меня. Могу ответить только одним выражением. Верить надо. Рассуждать можно и нужно, но не о чистоте канала, а о том, какая энергия любви, энергия добра идет от меня к вам в каждом слове, даже если эти слова вам показались слишком строгими. Вы посмотрите на тот объем знаний, энергии, который я уже передал. Если вам кажется, что все давно известно, и есть перепевы со старыми истинами или другими словами иерархов света, то суть не в словах, а в тех мыслях, которые я выражаю, используя ваш лексикон. Нет истины в одном только слове. Истина везде. Истина вокруг вас. Истина в вас. А я лишь пытаюсь открыть вам код этой истины, повторяя это несколько раз, только для того, чтобы вы нашли или поняли этот код, напрягая мозги, обратившись к своему внутреннему «я». Не надо думать, что все уже сказано. Конечно, вырывая из текста отдельные слова, вы можете, как вам кажется, увидеть повторение слов моих. Но если вы окунетесь в слова мои от альфы до омеги, вы поймете и сможете расшифровать тайный смысл или код, который поможет вам понять себя и истину. Помните, я говорил вам, что знаю ваши мысли, но не все мыслеобразы разрешаю материализовать. Так вот, слова мои, которые вам кажутся одними и теми же, есть моя очередная попытка донести до вас знания, видя, что не понимаете слов моих, и за 2 года моей диктовки очень мало продвинулись в расшифровке кода жизни. Эмоций, конечно, положительных много. И я рад, что люди видят свет в словах моих, который постепенно ведет их к истине. Но помимо эмоций, я не вижу других действий. Люди очень медленно приходят к истине, медленно принимают веру. Но на фоне многолетнего атеизма я все же вижу ростки истинной веры. Должен еще раз повторить. Слова мои обращены к людям, к простым людям, которые не найдут без моих слов в темноте мракобесия и разврата путь к вере, к истине. Тем же, кто берет на себя смелость обсуждать слова мои, могу только напомнить, что тот, кому много дано, несет ответственность за слова свои и действия свои, как передо мной, так и перед своим внутренним «я», перед своей совестью. Мне нужно через выбранного для этого мною человека из толпы передать свет знаний, энергию любви и добра, и только слепой может не увидеть этот мой яркий свет. Слова мои, энергия моя не требуют расшифровки. Их поймет тот, кто хочет понять. А разжевывание моих слов не есть хорошо, хотя бы потому, что пища духовная не кисель, и глотать ее, не прилагая усилий, вредно для человека, имеющего по происхождению Божью искру. То, что надо будет вам понять, вы поймете позже. Но самые способные из вас поймут и сейчас. Понявший слова мои может идти дальше, но при этом пусть не забывает о том, что помощь ближнему своему есть дело богоугодное, есть любовь и есть собственный пропуск в будущее. Я уже говорил, что можно пройти квантовый переход каждому человеку отдельно. Но при поддержке друг друга многие люди пройдут его не только безболезненно, но и продемонстрируют самим себе небывалые возможности гармонии и любви. Поэтому меня радуют письма, искренние письма радости, которые наконец стали появляться. И как я давно говорил, цунами этой радости – уже самопроизвольно прокатываются по людской массе, собирая людей под знамена Создателя, под знамена Спасителя, который и трансформирует мою энергию любви в слова любви и без потери энергии передает вам мой истинный свет любви, той чистоты, которая и получается от всей палитры цветов или энергий материального мира. Я радуюсь, что люди сами, постепенно, но я и не хотел насилия или рекламы, начинают сами распространять слова мои, наполняя их радостью. Эта весть, эта великая весть, уже переходит от сердца к сердцу, от души к душе. Этот свет любви к ближнему, потому что только через любовь познается истинность моих слов, идет, наполняя моим светом ваше общество. Эта эстафета любви и добра может преобразовывать мир и сделать предстоящий квантовый переход не судом, а единением людей единой веры перед Создателем. Слова мои и надвигающийся квантовый переход помогут людям увидеть друг друга, услышать стук сердец и, самое главное, заглянуть в душу ближнего своего и увидеть там свою душу и ту божественную искру, которая есть в каждом человеке. И этот мой подарок человечеству поможет единению людей, изначально рожденных по моему подобию и ради дел моих великих. И только в этом случае исполнится мечта моя — увидеть вас рядом, успешно прошедших все ступени эволюции, все пути познания истины, достигнув, наконец, высот высоких вибраций тонких миров вечности. Этот путь начинается именно сейчас, перед лицом общей опасности квантового перехода, сложного перехода на более высокий уровень вибрации. Я счастлив, что люди, осознавая слова мои, передавая их друг другу с любовью, энергией любви, создают ту энергию единения и гармонии, которая не только поможет им пройти суд Божий, но и в большей степени станет очищением, воскрешением людей, переходящих рубеж пятый и шестой раз. Хочу еще раз подчеркнуть, что все в руках ваших, и души ваши должны быть раскрыты для ближнего своего с любовью и светом моим. Знания мои, слова мои есть протянутый каждому человеку свет мой, и от этого света вы можете зажечь свет людской любви, освещающий вам путь в будущее, ваш путь к себе».